Заодно это отвечает на вопрос, от кого Харламу утекали секретные сведения. Как удобно, не так ли? Свой человек, руководитель оперативной группы с очень широкими полномочиями. Заодно и хвосты можно подчищать. Продолжал светиться лучезарной улыбкой Эратос, а к ним от своих постов направились стражники. Магистру хватило ума заранее подготовить эту провокацию и предупредить, кого надо. Сект нервно сжал кольцо на пальце, придавив его и активируя. Шагнул назад, и почти мгновенно пропал в одноразовом портале. Однако магистр Эратос успел сделать главное. Щелчком отправил следом кубок с напитком, с крошечной задержкой, достаточной для того, чтобы сект уже полностью скрылся в портале, но тот еще не успел окончательно закрыться. Почти, на самых последних мгновениях, где-то на краю города бабахнул взрыв, сильный, видимо, там разворотило целый квартал. Расщепление целого магистра, да еще заполненного магической силой под завязку, опасная штука. Допросили бы, тихо произнес один из членов совета, который наблюдал за этой беседой от двери, ушел бы. С кубком, хорошая задумка, это решение мне подсказал наш новичок, иногда они видят многое совсем иначе, ведь очевидное же решение, надо будет доработать индивидуальные порталы, хмыкнул второй член совета, без всякого сомнения, задержать людей секта, всех, прогудел старейшина совета, и членов их семей, немедленно, и подвергнуть допросу по высшей категории, если кто-то будет выявлен из помощников, задержать и допросить, слушаюсь. Кивнул один из членов совета, который отвечал за собственную безопасность города. «Я бы всех альтов задержал и проверил», — добавил Эратос. «Включая тебя», — усмехнулся старейшина совета. «Разумеется, мне нечего скрывать, и я готов открыть все свои воспоминания, даже самые интимные». «Похвально», — кивнул старейшина. «Сначала отдайте приказ об установке жуков, а потом проверим и вас». Эратос спокойно достал амулет связи, вызвал Фарима, отдал приказы, выслушал доклад, завершил сеанс и показал своим видом, что готов пройти в допросную. Причем связь он проводил в формате общих переговоров, чтобы все присутствующие слышали. «Меня смущает эта раненая химера», — произнес один из членов совета. «Мантикора, если я правильно понял», — поправил его Эратос. «Да, Мантикора, что там случилось? Вы слышали? Он ранил ее хвостом маг-скорпиона, предварительно им отрубленным, во время охоты. Звучит безумно», — покачал головой старейшина. «А забить топором и сожрать маг-скорпиона не безумно?» — усмехнулся Эратос. «Этот парень без всякой магии серьезная угроза для местных чудовищ. Поэтому я считаю, что он вполне успешно пройдет через старый дворец. Вот и проверим. Все, ступай». И Эратос, кивнув, проследовал с одним из стражей совета. «Просто рядом, как за сопровождающим. Главное дело он сделал и избавился от этого вездесущего секта, создававшего ему слишком много проблем. Лично ему, по какой-то неведомой причине, дверь за спиной захлопнулась. Громко, даже слишком громко. И показалось, что она лязгнула. Илье стало понятно, дороги назад нет. Даже если он вскроет эти ворота, его там встретит привратник. Драка же с ним выглядела не просто верной, а очень быстрой и глупой смертью. Как физически, так и магически он превосходил мужчину запредельно, да и тело его, казалось, сделано из камня. «Иди руби, мимо пробежать, возможно, но, учитывая длину рук и клинков, тот был оптимален по своим габаритам для длинного коридора, он его перекрывал самым надежным образом, в одну каску, из-за чего шансы пробиться и вырваться выглядели чрезвычайно смехотворными, даже если допустить, что он его не перехватит магией, а он мог». Илья аж поежился, вспомнив инициацию, ведь эта тварь просто бровью повела, и его парализовала, перекорежив. Да и потом, при изучении этих заклинаний, поддерживал, не давая упасть. Так что пробежать мимо, это фантастика. Он вообще не удивится, если, начни он ломать дверь, привратник магии его тупо от нее отшвырнет. Просто как назойливую муху. Рядом с этим псобловцем даже те кошки гигантские выглядели игрушечными и безопасными. В коридоре имелись источники света, слабенькие. Вон, по высокому потолку они бежали, как прилипшие светлячки, однако едва светились, из-за чего царил полумрак, подходящий для того, чтобы не собирать лбом углы. Но дальше полусотни шагов ничего не разглядеть. Илья медленно пошел вперед, тихо и осторожно ставя ногу. Никакого мусора не попадалось, но все равно, не топал. Мало ли, эхо, мало ли, кого пробудит или привлечет внимание, думать тоже старался минимально, даже перешел в режим этакого радиомолчания в голове, полностью от всего отстранившись, а то его немало озадачили те кошечки, которые чувствовали других по мыслительной активности, наверное. Наконец он подошел к странной инсталляции, коридор рассекал поперек какой-то невидимый барьер, к которому с той стороны было привалено до сотни трупов, уже давно иссохших до состояния белых костей, и все в таких же, как у Ильи, костюмах, только разных цветов, красные, белые, синие, желтые, черные и зеленые, рядом с ними валялось оружие, всякое разно, но такое, архаичное, ни одного клевца или, скажем, алебарды, да и доспехов не наблюдалось, луки еще были, еще стрелы, много стрел, и так валялись, и в колчанах, и торчали в этих телах, Илья медленно ткнул топором вперед, преграда совершенно не ощущалась. Только вот если древко свободно ходило туда-сюда, то клинок словно упирался в невидимую стенку, и обратно протащить его было нельзя. «Интересно», — пробормотал он, — тишина, лишь легкое эхо отозвалось вдоль коридоров. Он пару секунд подумал, осторожно опустил топор на пол, все равно толку от него больше не имелось, после чего сосредоточился на своей второй локсе, зубе Тиамат. Он все три свои способности чувствовал. Как? Да кто его знает? Просто чувствовал. Первую Лакса помог научиться использовать привратник. Илья проассоциировал ее со словом «жратва» и жестом широко разведенных рук. В принципе, именно так не делали, предпочитая стандартные формулы и приемы. Но никаких явных ограничений не имелось, позволяя использовать индивидуальные привязки. Да и поменять ее в любой момент было можно. Так что это все напоминало какую-то идею горячих клавиш, только шире, гибче и интереснее. Зуб парень связал с тем жестом, который видел у темных магов, хитро вывернутая кисть и бросок, без слов, ибо в бою орать, предупреждая врага о грядущих неприятностях, такая себе идея, нет, тут лучше лишних звуков не издавать, мысленно установил связь, попробовал, раза с 20-го получилось, и сквозь барьер улетел кусок льда, куда-то вдаль, скрывшись в темноте, медленно, слишком медленно, вполне можно увернуться, если постараться, попробовал еще, и еще. Наконец Илья заметил гостей, с той стороны коридора выходили скелеты и големы, много, видимо, он своими бросками спровоцировал целую толпу, засвистели стрелы, барьер беззвучно их принял и уронил, перед ним они явственно замедлялись и падали, едва его коснувшись, Илья начал работать по целям, получалось не очень, все-таки зуб Тиамат давал заморозку, а сам по себе не являлся чем-то разрушительным, дистанция сократилась. Метать зубы стало проще, это заклинание почти не требовало магической силы, эффект крохотный, но и истощения не давал, так что за пару часов Илья скорее физически умаился его швырять, чем магически, и с каждым таки упокоенным противником получалось это делать все легче и легче, Лакса словно бы прогрессировала, отзываясь на ожидания мужчины, она набрала скорость и вес, из-за чего повторный прилет в замороженное место работал, как бросок камнем. К исходу пятого часа Илья наконец перебил всю эту пакость, что набежала к барьеру, даже не пытаясь представить, что бы с ним было, если бы он, как и эти бедолаги, отправился смелым и решительным шагом вперед. Шансов он себе не отводил, разве что бегать, прыгать и топором махать, но скелеты топором бить такое себе, и големов. Вон какие каменные фигурки размером с человека, крепкие, метнул еще один зуб вдаль, он улетел за пределы видимости раза в три быстрее, чем раньше, раз и все, а где-то там, вдали, ударил в стенку, отозвавшись эхом, выдал еще пару десятков зубов, стараясь перекрыть веером весь просматриваемый силуэт коридора, в надежде, что спровоцирует еще всякую мерзость, ничего, тишина, подкрепившись с помощью насыщения, Илья немного вздремнул, отошел на несколько шагов от барьера, лег поудобнее на теплый камень, и заснул, очнулся он от рычания, аж вскочил, огляделся, вокруг, никого, метнул зуб вдоль коридора, никакого эффекта, поэтому Илья протер глаза и взялся за третью лакса, за зов, по описанию, просто поднятие нежити, ну привратник был немногословен, пояснив, что это высшая форма такого заклинания, в будущем оно должно аукнуться, сильно, но не сейчас, увы, чуть помедлив, мужчина связал эту лакса с фразой рота, подъем, ну а что, чего они развалились, рявкнул. И о чудо, один из скелетов таких же магов-новичков поднялся, замерев и уставившись на Илью пустыми глазницами, ну, почти пустыми, ибо в них горел слабый синий огонек. Как мужчина понял со слов привратника, поднимать нежить много кто умел, и по цвету стихии горели и глаза. Просто по-настоящему на этом специализировались именно синие маги. Но вообще, с этим умел работать практически любой маломальски обученный маг, хотя бы на начальном уровне. Так вот, скелет этот поднялся, и стоит себе, не шелохнется. Илья минут 20 тупил, прежде чем понял, что с ним нужно делать. Сначала командовал голосом, тот подчинялся, но предельно тупо, как бревно, направо, два шага марш, и он именно так и делал, ровно то, что приказали, и ни на йоту больше. Получалось как в армии, только хуже. На солдат-то можно было прикрикнуть, и они, при необходимости, включали мозг, а тут, судя по всему, включать было нечего, у этого бойца имелась только кость, да и та, сушеная. Наконец Илья догадался и мысленно потянулся к скелету, раз, и он увидел мир его глазами, в таком синем муаре, и крайне испугался, с непривычки, потерял концентрацию, да и вообще, едва ли не выпал в осадок психологически, отчего его вышибло в собственное тело, а скелет опал на пол. Илья перевел дух, собрался с мыслями, снова скомандовал: «Рота, подъем!» Глядя на тот же самый скелет, он поднялся, сам же Илья сел поудобнее, привалившись к стенке в стороне от барьера, и потянулся мысленно к своему скелетику, раз, и снова мир в синем фильтре, причем он сам стоял там, по ту сторону барьера, попробовал двигаться, в принципе, неплохо, поднял булаву, и осторожно пошел вперед, осматриваясь. Следующие двое суток Илья провел в крайне увлекательном шоу, удивительно напоминавшем компьютерную игру, с крайне глубоким погружением, учился управляться скелетом, потом двумя, тремя, пятью, осваивал отдачу приказов мысленно, ну и заодно уничтожая местную мелочевку, где-то в лоб, просто забивая ее скелетами. Оказалось, что, если снять с них форму магов, на них местные почти никак не реагировали, и можно было совершать подлые нападения, да и даже в форме, далеко не все и далеко не сразу чухались, где-то хитростью, выманивая врагов к барьеру, где он сам учился работать в команде со скелетами. Те махали всякими тяжелыми предметами, а он метал зубы, ну и разминался, каждые полчаса-час, после каждого забега, чтобы мышцы не затекли и он себе ничего не отсидел, с каждым разом забираясь все дальше и дальше, все глубже и глубже, пока наконец не уперся в предельную дистанцию контроля. Его скелеты шагнули за нее и осыпались, а его грубо швырнуло обратно, в собственное тело. «Пора», — сам себе прошептал Илья, прислушался к своим ощущениям. Особого магического истощения он не испытывал, все эти лакса потребляли очень мало сил, но все же по мере развития расход рос, пусть и несущественно, хотя, по его ощущениям, увеличивался и запас сил. Впрочем, ничего точно он сказать не мог, а потому не сильно на свои ощущения и полагался в этом вопросе. Мало ли, может, ему мерещится или кажется, весь коридор на добрые 2000 шагов вперед был завален костями и останками всевозможных существ. Сколько он их тут уничтожил, бог весть, 1000, 2, 3, он давно потерял счет. Скелетов он теперь мог поднять разом аж 5 штук, и были они куда как интереснее, чем раньше. Да, все такие же тупые болваны, но чуть-чуть сообразительности они им сумел подтянуть, совсем немного. Однако даже это чувствовалось, и уже не требовалось управлять ими в ручном режиме совсем уж строго. Илья не был айтишником, но еще по своей юности помнил о существовании самообучающихся ботов. Вот и скелеты, нахватавшись приемов, при прямом и ручном управлении теперь действовали более толково. Не сильно, но и это хлеб. Зуб тоже радовал. Он вполне осознанно уходил в сторону увеличения скорости полета и массы самого снаряда, магической массы. Так-то в руке этот кристалл льда выглядел совершенно невесомым. Однако эффект от попадания в мелких существ на глазок выглядел таким, будто в них врезалась 4-килограммовая гиря или что-то аналогичное на скорости порядка 40 метров в секунду, весомо, а он еще и замораживал, но это было скорее приятным бонусом, и если скорость разгонялась медленно, и чем дальше, тем труднее, то вот масса росла вполне бодро, правда, с каждым ее увеличением шло увеличение расхода магической энергии, но Илья не переживал. Возможность кидаться гантелями в его понимании было бесценным качеством. Мужчина оправил на себе одежду, несколько секунд поколебался, и шагнул вперед, преодолевая невидимую преграду. Что-то звякнуло, а в голове прозвучал голос привратника. «Ты терпелив, это похвально». Часть 1, глава 7. Фарим сидел на краю башни и смотрел на закат, не понимая, чего мы ждем, буркнул подошедший дуб. Этот новичок наверняка уже погиб в старом дворце. Нет, подал голос эксперт. Почему нет? Я продолжаю фиксировать гибель существ. Каких и где, неясно. Просто аномалии реагируют на их ликвидацию, отзываются. Ты ведь знаешь, наверное, что если полностью зачистить территорию вокруг аномалии, то появится возможность ее закрыть. Вот все, что вокруг них гибнет, и вызывает у них реакции. Это не может быть их внутренняя возня, твари тоже частью жрут друг друга. Сам посмотри, пожал плечами эксперт. Вот это, первые двое суток, которые мы тут находились. Видишь, сколько их гибло. А вот, через несколько часов после того, как этот гость вошел во дворец, резвится наш малыш, усмехнулся Фарим. Эх, юность, юность, а кто там? Мелочь всякая должна быть. Пхипри рассказывал, что, когда он проходил, там поначалу шла какая-то несущественная нежить и мелкие конструкты. Много. Он замучился от них бегать и махать дубинкой. И его не подловили, он же белый маг. Лечился, освежался. И дальше. Он и сейчас неугомонный, хотя столько лет. А дальше? Дальше он свернул к саду. Знал, куда идти. Там тоже мелочевка. Много, но другая. Судя по его рассказам, он там пару дней блуждал, пробираясь к саду, заметил эксперт. Долго же нам еще ждать. А если он сдохнет, вот тут и увидим, постучал эксперт по кристаллу артефакта. Просто количество умирающих тварей вернется в норму. И этот ушастый друг перестанет ворчать, кивнул Фарим в сторону дворца. Я все слышу, прогудел в его голове голос привратника. А что такого? Уши есть? Есть. Друг, друг, ворчишь, ворчишь. Чего вы его нам не отдали? Зачем этот садизм? Это урок. Выживет, будет толк. Ты нам скажешь, если он погибнет? Снова спросил Фарим, жестом остановив недопонимающих соратников. Нет. Но почему? Не хочу. Слушай, ты не хуже меня знаешь. Наш совет запретил лезть и пытаться закрывать ваши прорывы. Очень большие потери. Потому что у вас слабаки и трусы, прогудел привратник. Вот упертый. Ответа не последовало. Это был привратник? Да. Он за нами следит. И нет, не скажет, если гость погибнет. Вот же, хотел было выругаться Фарим, но сдержался, обратив внимание на то, что ближайшая к ним химера повернула голову в их сторону. Злить местную администрацию он не хотел. И так на птичьих правах тут сидят. И что будем делать? Отдыхать. Что нам еще делать? И ждать. В конце концов, когда вы еще сможете выспаться и надеяться на удачу этого молодого мага. Илья медленно продвигался вперед. Тактику пришлось сменить. Барьера-то больше не было, от которого можно было играть. Поэтому он окружил себя коробочкой скелетов, словно конвоем, и выдвинул пятого вперед, в передовой дозор. Так и двигался. А у каждого поворота или опасного участка брал ручное управление передовым, осторожно выглядывая и осматриваясь. Им же работая, чтобы таскать монстров. Этот передовой нес в руках лук и два колчана со стрелами, плюс кинжал и дубинку на поясе, с помощью которых и действовал. Увидел противника, выстрелил из лука, привлекая его внимание, и ходу, выманивая за собой. А там, на выходе из-за поворота или у иного препятствия, уже четыре остальные скелета поджидали, наваливаясь разом с флангов. Илья же кидал зубы во фронт. Для абсолютного большинства противников хватало одного зуба, и дальше уже шло добивание. Условно мясных забивали копьями, а костяных и конструктов – дубинками. Иногда выбегало сразу 2-3 противника, несмотря на осторожность. И это было очень неприятно. Но все равно, получалось обходиться практически без потерь. Изредка гиб один из скелетов, и Илья поднимал его вновь. Так и продвигались. Старый дворец представлял собой одноэтажное здание с удивительно высокими потолками и большим количеством извилистых коридоров. Ну и комнат, их тут вообще, казалось, бесчисленное множество. Илья не спешил, производя зачистку от опасности небольшого участка, он выставлял 2-3 скелетов в охранение, а сам начинал изучать эти самые помещения. Сам, понятное дело, никаких ларцов и корзинок не открывал, просто переключался на одного из своих подопечных и его руками уже орудовал. Ни разу не случилось никакой проблемы, ничего не взорвалось, никакой яд или змеи ниоткуда не полезли, как обычно бывает в компьютерных играх. Просто гнили труха. Много. Раз за разом он вскрывал тару и находил в ней лишь то, что давно истлело. Вытряхивал ее и шел дальше. Очень редко попадались какие-то интересные предметы, но непонятные. Их Илья брать не спешил. В конце концов, Этот мир был магическим, и совершенно непонятно, какой эффект будет от того или иного сомнительного предмета. Мало ли он отравлен, проклят или еще как-то иначе действует, а вот золото брал. Его тут встречалось мало, но методичное изучение помещений давало свой эффект. Ни монеты, нет, украшения. К своему удивлению, он не нашел ни одного платежного средства, хотя всякие брошки, заколки и прочие фибулы, пожалуйста, перстни иногда попадались, но не монеты. Так и продвигался, шаг за шагом, комната за комнатой, выбивая какое-то бесконечное количество всяких слабеньких тварей, причем не стараясь особенно пройти как можно быстрее и дальше. Нет, Илья с самым вдумчивым видом осматривал все боковые проходы и параллельные коридоры, каковых хватало. Первые 2000 шагов шло только 3 такие линии в параллель, потом их количество увеличилось до 7, потом еще 2 добавились. На второй день блужданий ситуация мало изменилась. Да, стали попадаться не такие разгромленные комнаты, и останки магов-новичков попадались уже реже. Причем лежали они так, что Илья сделал вывод. Ребята явно пытались пробежать, но почему-то не смогли. Он сам, правда, не спешил. Он качался, если так можно выразиться, в парадигме какой-нибудь игры. Ведь его локса усиливались и развивались от использования, да и скелеты тренировались, становясь более толковыми и полезными в бою. Профит, еще какой. Поэтому он старался выжать из этой локации максимум, ведь никаких сроков ему не устанавливали. А значит, что? Правильно, он учился, учился и учился учиться, на практике, рискуя своей жизнью, что чрезвычайно поднимало мотивацию, и, как следствие, эффективность обучения, а оно требовалось, очень требовалось. Все ж таки управление группой нежити, задача весьма и весьма трудная, чтобы они не толпой ломились, мешая друг другу, а работали сообща и связно. Добыл им импровизированные щиты. Строго говоря, это были крышки от корзин, плетеные, с ручками, что позволило их применять как своего рода щиты с кулачным хватом. Слабые, однако и такие немало помогали, особенно когда эти скелеты наваливались со всех бортов, зажимая противника и забивая его дубинками по голове. Такой натиск позволял прижать ему конечности, заклинить их, ограничивая движение. Сами скелеты тоже развивались. Илья вообще понял, что развитие каждой конкретной локса шло в тесной связи с ожиданиями оператора. Вот хотел он, чтобы зуб летал быстрее, тот по мере применения ускорялся. Особенно если им удавалось повредить или, конечно же, уничтожить противника. Хотел, чтобы скелеты вели себя умнее, они становились разумнее и хитрее. Да так разительно, что поставь их с обычным их товарищем один на один, шансов у того попросту не было. Для удобства управления мужчина даже дал им имена, номерные, и они, приняв их, отзывались. Ну, как отзывались? Второй, ко мне. И упомянутый скелет подбегал, становясь рядом, туда, куда мужчина указывал рукой. Как это все работало, Илья не понимал, но проводил аналогии со старыми компьютерными играми. Он ведь по юности не только в шутеры играл, но и во всякие РПГ вроде ранних версий древних свитков. Это было давно и неправда, да и глупо, в общем-то, но, он слишком мало еще знал про этот мир. Наверняка есть разумный и рациональный механизм, однако он о нем даже не слышал, поэтому проводил простейшую и наиболее удобную для него аналогию. Вполне вероятно, с другими аспектами местной жизни это все не так, однако эти локса прокачивались подобным образом. Наконец он достиг какой-то массивной стены, которая перегораживала все сечения дворца, с тремя мощными дверями, которые вели куда-то. Он шел вдоль них и думал, рассматривал узоры. Они тут были везде. Казалось, что в этом дворце нет ни одного квадратного сантиметра поверхности, лишенного украшений, напоминая чем-то древние египетские усыпальницы, которые однажды Илья посещал в прошлом. Что тут было? Зарисовки из жизни и надписи на непонятном языке, иероглифами, но такими отдаленно похожими на древнеегипетские, судя по всему, конвергентными, то есть не китайские каракули, а более-менее осмысленные картинки, пусть и упрощенные. Только вот что они значили? Вопрос. Так вот, этими иероглифами было тут расписано буквально все, включая двери, но ничего такого Илья вычленить из этого потока не мог. Надписи и надписи. Чуйка подсказывала, за дверьми проблема, серьезная, очень, и опасности. О, его чувство опасности впервые со времен той встречи с Химерой буквально вопило благим матом. Но что именно его там поджидало, он не понимал, а потому и совершенно не спешил их открывать. прошелся по периметру зачищенной им территории и чертыхнулся, потому что все выглядело так, словно выход из дворца был только через эти три двери, или если не из самого дворца, то в любом случае, проход дальше. Привратник молчал, Илья пытался мысленно к нему обращаться, но тот либо не слышал, либо не считал нужным отвечать, даже появилась мысль сходить обратно, к барьеру, и попытаться поговорить, но что-то ему подсказывало, что этот поступок бесполезен, поэтому он забаррикадировался в одной из комнат, где хватало еще прочной мебели, и, насытившись, лег спать, требовалось хорошенько отдохнуть перед новым испытанием, а то он уже так утомился, что вяло соображал. Перед тем выставив все 7 своих скелетов правильным образом, организовав более-менее внятную постовую службу, парочку поставил в секреты за периметром, чтобы загодя узнать о приближении противника, еще 2 у входа, на тумбочку в прямом смысле этого слова, они располагались там, чтобы находиться с боков и колоть копьями сверху вниз, работая по входящим. Остальные встали треугольником вокруг парня на удалении в пару шагов. Он так уже несколько раз делал. Нападение не происходило, но он не позволял себе рисковать и спать без подобных мер предосторожности. Проснулся. Сколько он спал, неясно. Видимо, долго. Хотя он давно потерял чувство времени тут, в этом полумраке, в котором день и ночь не сменялись. Однако чувствовал он себя после пробуждения отдохнувшим и очень голодным. «Жратва!» – жизнерадостно произнес Илья, развел руками, и ощутил, как по его телу растекается сытость и свежесть. Ни изжоги, ни метеоризма, ни тяжести в желудке, никаких тайных побочных проблем. Как это работало, неясно, но ему было плевать. Работает, и ладно, потом разберется. Глянул на ближайший к нему скелет, неподвижная статуя с крышкой от корзины в качестве щита в левой руке и копьем в правой, с импровизированной перевязью через плечо, в которой покоилась типовая для местных дубина. Стандартный сет. Он в какой-то момент подумал про луки, но со стрелами имелись проблемы, их оказалось не так уж и много. Его передовой скелет уже давно от них отказался, стрелять стало нечем, да и стреляли эти скелеты погано, как и он сам. Встал, размялся. Тело было в прекрасном состоянии. Прошелся по комнате и замер возле скелета. Илье в голову пришла новая дурацкая мысль. Он подумал, что заклинание насыщения должно как-то адаптироваться под каждого конкретно. Не столовский же комплект из картофельного пюре и резинового шницеля под компотом оно забивает в желудок. Да и ощущение сытости и свежести было куда как интереснее. Оно растекалось по телу. Более того, если поджимали какие-либо физиологические процессы, вроде желания покакать, это все проходило, словно он душевно облегчился. Очень удобная вещь, крайне. Вот Илья на своего скелета и уставился. Минуту провисел, после чего, мысленно указывая его в качестве цели, произнес «Жратва» и широко развел руками. Ну, мало ли, вдруг так можно накормить и соседа, особенно если тот не маг. Мгновение, и скелет вздрогнул, переступил с ноги на ногу, и ничего. А Илья впервые ощутил значимый отток магических сил. Раз, и, наверное, 10-я часть сил куда-то исчезла. Повторил Лакса. Скелет снова вздрогнул. И ничего. Еще раз повторил. И еще. Покормил 9 раз. Однако ничего не происходило. Хотя сам Илья испытал немалое утомление. Не физическое, а магическое. Впервые. Отошел на несколько шагов и замер. Приказал 2 скелетам встать рядом и обомлел. Сытый скелет немного изменился. Если обычный представлял собой пригоршню белых костей, которые непонятно как между собой держались, то накормленный оброс сухожилиями, если так можно выразиться, и теперь выглядел не в пример прочнее, и даже массивнее. На выпуклый взгляд казалось, что его кости стали чуточку толще. Хотя, конечно, мужчина раньше не присматривался, поэтому мог не заметить естественной вариативности. Потянулся к сытому мысленно и упокоил его. Он уже научился это делать, и тот осыпался костями на пол, обычными, какими Илья его и нашел у барьера. Это ведь был один из тех неудачливых магов, погибших там. «Рота, подъем!» – скомандовал мужчина, и этот скелет поднялся, и сразу укрепленный. Раз, и готово. Мужчина поставил его против товарища и приказал им пытаться отпихнуть друг другу. Раз, и сытый уверенно стал давить, отталкивая противника к стенке. Причем это настолько бросалось в глаза, что сомнений не было никаких. Эффект определенно имелся. Проверил силу удара копьем и дубинкой. Они также заметно отличались. Если у обычного скелета копье втыкалось в деревянный стол на сантиметр примерно, то усиленный вгонял его уже на 2, и удар был жестче, резче, быстрее. Попробовал поднять, да, веса добавилось. Переключился на ручное управление, побегал-попрыгал, помахал оружием, потом порулил обычным скелетом, и констатировал, эффект был, и ощутимый. Так что следующие пару суток мужчина провел в этой комнате, проводя эксперименты по откармливанию скелетов. Правда, дальше продвинуться не смог. Этот вариант с сухожилиями и небольшим увеличением толщины костей оказался предельным. Видимо, лаксонасыщение на текущем уровне развития не позволяло сильнее продвинуть эту нежить. Впрочем, всю семерку скелетов он к этому состоянию привел, небезосновательно считая такой бонус чрезвычайно полезным. А то на последних чудовищах было слишком уж заметна слабость его скелетиков. Да, сообща они били крепко и эффективно, но если неприятель прорывался в рукопашный бой один на один, пасовали, откуда и потери шли, особенно если приходилось иметь дело с чем-то крепким, массивным, жестким. Наконец, в очередной раз отдохнув, Илья вышел из своего импровизированного гнезда и направился к ближайшей, самой крайней, двери. Пора было идти дальше. Все равно больше никаких бонусов и преимуществ он тут не получит. Да, можно было бы, наверное, еще с недельку порезвиться, пытаясь прокачать свое лаксонасыщение, и попробовать еще улучшить скелеты. Но перспектива эта была призрачная. Илья попросту не знал, будет эффект или нет, а продолжать эти опыты он уже устал. Разве что магическое истощение как-то продолжало его развивать. С каждым разом, опустошая себя почти до донышка, он замечал, что накопление сил ускорялось. Возможно, это было субъективно, но ему так казалось. Впрочем, толку от этого все равно не было. Расход, если не считать кормление скелетов, все равно оставался чрезвычайно слабым. Подошел, значит, он к двери. Приказал ее толкнуть скелетом, но те не смогли ее даже покачнуть. Взялся сам, и она на удивление легко поддалась. Видимо, здесь какая-то защита стояла. Вон, только коснулся ладонью, и она стала мягко открываться, практически не требуя усилий. Вошел, скелеты следом, дверь сама закрылась. Раздался щелчок, вроде как закрывающий ее. Илья развернулся, попытавшись открыть ее обратно, но ничего не произошло. Она выглядела так прочно закрытой, словно монолит, а сзади послышалось какое-то движение. Мужчина обернулся, мгновение, и из бокового прохода в просторный зал вышел здоровенный скелет, 3 метра или даже 3,5 ростом. Кости толстые, массивные, крепко связанные сухожилиями и покрытые бинтами, отчего он напоминал чрезвычайно худую мумию. В глазницах пылал черный огонь, а в руках покачивался здоровенный кривой меч, с клинком, наверное, Илье до плеча, если рядом поставить. Илья нервно сглотнул, глянув на массу костей, которые тут лежали. По остаткам одеяний, очевидно, маги-новички. За эти несколько дней он расслабился. Теперь же психика вновь ушла в защитный режим, приготовившись к бою. Часть 1, глава 8. Магистр Ратас вышел из индивидуального портала и осмотрелся. Безопасного. После того, как он сам убил секта, пользовался только медленными и максимально безопасными версиями таких порталов. Они формировали две защитные сферы, из которых и происходил переход, исключая всякие неприятности. А то мало ли, у покойного секта имелись связи и знакомые. Не всех из них удалось привлечь к ответственности. И проблемы, которые Эратос им создал, заставляли магистра переживать за свою жизнь и здоровье. Его подчиненные выстроились, встречая начальство, но лица имели кислые. Что случилось? Напрягся Эратос. Уже 2 суток незаметно активности этого молодого мага, типичной для него ранее. Что конкретно вы имеете в виду? Мы отслеживали возмущение аномалий. Он, как зашел во дворец, через несколько часов начал активно работать. Было видно, много всякой мелочи убивает. Вот, показал эксперт начальнику свой артефакт. Здесь, 1-е 2-е суток. Тут он начал крошить кого-то внутри, а тут... Тихо, все вернулось на обычный уровень активности. И что думаешь, мог погибнуть? К совету местному обращались? Они нам отказываются отвечать. Развернувшись, магистр шагнул с края башни и с помощью левитации мягко и плавно добрался до старого парка, медленно снижаясь. Раз, и его ноги мягко коснулись песка шагах в 10 от химеры. Легкий кивок приветствия. Цель визита? Прогудел в голове его голос. Учтя прошлый урок, сюда поставили самца, от греха подальше. Хочу поговорить с привратником Ану. Это гигантский кот отвернулся, давая понять, что принимает ответ. Магистр не стал медлить и сразу направился к дворцу. Несколько минут спокойного шага, и тут, буквально перед дверью, в его голове прозвучал голос привратника. «Нет, ты не знаешь моего вопроса. Ты хочешь узнать судьбу молодого синего мага? Нет. Почему? Ты не враг нам, но и не друг. Мои люди закроют градус аномалии. Это будет достаточной платой для информирования нас о его гибели. Зачем тебе это? Наш совет хочет знать подробности гибели Харлама. Он мертв, и мертвы его последователи в Нихип». Привратника это заинтересовало, и он позволил себе проявиться. Три удара сердца, и из ничего на плиту ступил здоровенный псоглавый гуманоид. Появился, и излишне близко наклонился, дыхнув из своей пасти на гостя таким удивительным перегаром из пыли и тлена. «Кто?» – прогудел он. «Кто их возглавлял?» «Магистр сект. Он саботировал дела совета. Именно его отчет лег в основу прекращения экспедиции в Зара. Точных деталей я не знаю, но, судя по всему, он готовил ликвидацию одного из членов совета для того, чтобы занять его место. Точно так же, как некогда Харлам. Он мертв? Да. Казнен лично мной при попытке бегства. Пал, как и Харлам, при неосторожном использовании индивидуального телепорта. И какой вывод сделал ваш совет? Мы готовы возобновить сотрудничество на старых условиях. Вы помогаете нам с молодыми магами, а мы вам, с аномалиями. Хорошо, нас это устраивает. Он жив. А теперь приступайте к делу. Для нас важно получить этого молодого мага. Я сообщу, если с ним что-то случится. Пока он отдыхает и проводит опыты после очистки ближнего круга Старого Дворца. Очистки? Он очистил ближние помещения Старого Дворца? Немало удивился Эратос. Полностью, явственно усмехнулся привратник Ану. Он убил всех неупокоенных и конструктов. Вместе с тем заглянув буквально под каждую скамейку и собрав всякие ценности. Я и не знал, что там столько золота оставалось. Очень хозяйственный. Я бы сказал, что крохобор, но у него какое-то чутье и всякий хлам он не берет. И что его ждет теперь? Ворота судьбы. Ясно, покивал Эратос. Надеюсь, вы направите его по старинному обычаю к нам на обучение. Если наши города возобновляют сотрудничество, то безусловно, он интересный, очень. Ты даже не представляешь, во что он превратил зуб Тиамат. Так его еще никогда не искажали, привратник замер. Что? Интересный выбор. Что он учудил? Позже. О, Лярик. Невольно буркнул Илья, глядя на этого здоровяка в бинтах. Понятное дело, что он был совсем другим и скорее напоминал худую мумию, чем коронованного скелета из Диабло. Просто ассоциации из юности проснулись, и это оказалось именно тем, что первым пришло в голову. Нет, прогудел в голове голос этого существа. Почему? Вопрос явно поставил собеседника в тупик. Было прямо невооруженным взглядом видно, как он завис. Я Сурхип, наконец, спустя, наверное, секунд 15, ответил гигант. А Лярик где? Я не знаю. А кто знает, где этот старый пердун? Рявкнул Илья, вживаясь в роль. Снова тупик. Поведенческий сценарий жертвы явно сломался, однако и в этот раз скелет нашелся быстро. «Я смотритель Сурхип», — пророкотал он, — «и ты должен выбрать службу совету Зара или принять смерть. Что ты несешь?» Глянув на него как на идиота, спросил Илья, — «болеешь, что ли?» Скелет опять завис. Илья же весь разговор продолжал к нему спокойно подходить, медленно, расслабленно, оставив скелетов своих у дверей. «Я не болею», — как-то неуверенно произнес Сурхип. «Ой, да кому ты врешь? Ты себя видел? Одни кости. Признавайся, наслушался веганов и отказывал себе в мясе? Каких веганов?» С явным недоумением переспросил скелет. «Там барьер, что ли? Где?» Не понял Сурхип, ибо указывал мужчина пальцем в сторону глухой стены. В этот момент Илья уже приблизился шагов на 10 к этому здоровяку. И, воспользовавшись тем, что тот отвернулся, метнул в него зуб Тиамат, который развивался образно своим желанием, отчего этот кусочек льда весил уже порядка 8 килограммов и влетал в цель на скорости где-то в районе 30 метров в секунду. Раньше летал быстрее, но с ростом массы скорость стала падать. Да, не очень быстро, но даже так получалась энергия около 3600 джоулей, то есть на уровне пули вполне обычного винтовочного патрона, если бить в упор, и уходящее целиком восстанавливающее действие, ибо кусок льда был крупным и сразу бил по большой площади, а не пробивал цель. Взмах, бросок, и прямо в тазобедренную кость, отчего эту здоровенную нежить согнуло, а отреагировать скелет не успел, ибо отвернулся, пытаясь понять, что у него спрашивает этот наглый человечек. «Где Лярик?» — восклицательные и вопросительные знаки, скотина!» — рявкнул Илья, и запулил еще один зуб Тиамата таким апперкотом, снизу вверх прямо в череп Сурхибу. Он ведь согнулся от удара и не успел выпрямиться. Начал, вот мужчина ему и помог, отчего скелет не просто распрямился, а еще и назад завалился. Нелепо взмахнул руками, и с грохотом шлепнулся на пятую точку, то есть на ту самую тазобедренную кость, которую зуб Тиамат все ж таки подморозил, и она покрылась трещинами, не выдержав удара. «Куда ты дел, Лярика?» — продолжал распаляться Илья, и засадил новый зуб Тиамат в череп скелета, когда тот попытался его поднять, вставая, а потом еще, и еще, и еще. «Молоти его, ребята!» — крикнул Илья, мысленно приказывая взять дубинки и работать по Сурхибу, стараясь отломать конечности. Сам же продолжил контролировать и своевременно посылать зубы то в голову, то в конечность, не давая гигантскому скелету подняться. На седьмом или восьмом попадании окончательно хрупнул тазобедренный сустав, и ноги у бедолаги отвалились. Они еще сами немного дергались, но не сильно и в целом безопасно, тем более что их почти сразу оттащили в сторонку, чтобы не мешались. Меч у него выбили скелет Ильи, просто раздробив дубинками пальцы, из-за чего тот оказалось нечем держать. Между тем мужчина продолжал вопить что-то в духе: «Верните мне Лярика!» Сурхиб пытался что-то отвечать, но получалось сложно, ибо его охаживали прям очень душевно, в том числе и по зубам. Отломали голову, не сразу. Пришлось с десяток зубов направить в верхнюю часть позвоночника, пока удалось заморозить там кости. Все ж таки зуб Тиамат в исполнении Ильи пока морозил слабо, хотя при правильном развитии его сила была бы именно в том, что цель лютой сильно замерзала, с пробиванием даже защиты от подобного воздействия. Перед этим скелету отбили все иные конечности. Впрочем, Сурхиб не погиб, он продолжал что-то вопить и шевелиться, и даже пытаться собраться воедино. Вон, рука его подползала к телу, а ее раз за разом отшвыривали. Илья не сдавался, он зубами загнал череп этого смотрителя в дальний угол и продолжал там ими закидывать. Тот плохо промерзал и был очень крепким, однако удар за ударом давали свой эффект, и где-то через пару минут долбежки пошли первые трещины. На седьмой отвалились первые кусочки, открывая ту клубящуюся тьму, которая скрывалась внутри черепной коробки. Илья, психанув, стал дубасить его дубинкой, сам, вкладывая свой вес, и, время от времени, прыгая на него, норовя раздавить. Очередной прыжок, и с удивительно громким звуком череп лопнул, осыпаясь десятками, если не сотнями обломков. В тот же миг фрагменты скелета затихли, а по телу Илья начали растекаться волны тепла, приятного такого, освежающего. Секунд 15 или больше длилось это наваждение, пока не отступило, оставив после себя только легкость и удивительную энергичность. Мужчине даже казалось, что он сейчас горы свернет, не меньше, да и дубинка в его руках стала ощущаться куда более легкой, чем раньше. Он обернулся на свои скелеты, никакого особенного преображения их не настигло, какими были, такими и остались, во всяком случае, на первый взгляд. Подошел к ближайшему, накормил его заклинанием, и, о чудо, он преобразился. Видимо, чуть-чуть не хватало до изменения. Прямо на глазах его начало словно обматывать возникающими из ниоткуда бинтами. Плотно так, в несколько слоев, ну и кости в целом укрепились, став более массивными. Процесс завершился не быстро. Добрые минут 10 шло изменение, за которыми Илья с интересом наблюдал, после чего переключился на этот скелет, взяв подручное управление. Побегал, попрыгал, помахал оружием и удовлетворенно крякнул. Это преображение настолько же усиливало скелет по сравнению со вторым уровнем, как тот по сравнению с первым, разом качественно усиливая его как бойца, в комплексе, и по массе, и по прочности, и по силе удара, да и резкость в целом сохранялась. Накормив магически остальных, Илья принялся тщательно осматривать это помещение. Все-таки, серьезный персонаж. В те времена, когда он по юности прогуливал школу, зависая в компьютерных клубах, подобные монстры обычно радовали игрока богатым лутом, но тут что-то было кисло. Просторный зал, в небольшой нише, кресло для этого скелета и подставка для его меча, какие-то корзины с давно истлевшим барахлом, несколько сундуков, в которых также наблюдалась всякая дрянь, мусор. «Странненько», — произнес Илья, выставил охранение, и, усевшись поудобнее в кресло этого здоровяка, погрузился в сон. Это оказалось несложно, просто слил всю магическую силу на кормление скелетов, вот и отрубился легко и просто. Такое истощение сильно клонило в сон и было очень классным способом заснуть где угодно. Часа через два проснулся. Здесь имелось большое окно в потолке центральной части зала, превращая его, по сути, во дворик. Так что мужчина сумел заметить положение солнца на небосводе да и после отключения. Понятное дело, это очень условный критерий. Ведь Илья даже не знал, сколько длятся сутки на этой планете. Но ему не химические или физические опыты проводить, ему требовалось очень приблизительно оценить время. Поэтому он вполне удовлетворился оценкой в 2 часа, которые крепко спал, пока не очнулся с полностью восстановленными силами. Свежий, бодрый, отдохнувший, Илья вошел в сад Мехит, хотя, конечно, название этого не знал в те дни. Место, которое некогда им было, большой участок дворца с множеством деревьев, фонтанов, обелисков, небольших декоративных стен, некогда покрытых вьющимися растениями, и так далее, включая всевозможные павильоны и беседки. Сейчас, разумеется, все это было сухим и мертвым, а промеж былой красоты бродили неупокоенные существа. Если там, поближе к залу Старого Совета, Илье казалось, что он убивает бесчисленные толпы слуг, поваров и прочего обслуживающего персонала, то тут попадались садовники в основном, и кое-какие порождения природы, искаженные. Медленно, методично и прагматично мужчина проводил зачистку территории, убивая каждое существо, которое встречал. Впрочем, без особой тревоги или рефлексии. Судя по внешнему виду, они умерли уже давно, и вот это все, не более чем иссохшая, тупая оболочка, да и агрессивные еще. На него то и дело бросались со всякими колюще-режущими предметами, что ему, подставлять вторую щеку. Он из первой не спешил, стараясь обходиться без самопожертвования. Секция за секцией, участок за участком этот сад очищался. Иногда приходилось проводить целые специальные операции, чтобы вытащить противников в невыгодные для них позиции. Особенно Илья ценил узости, где его зуб Тиамат работал особенно хорошо, буквально выкашивая встречающихся противников, пробивая по несколько простеньких скелетов за раз. Масса у зуба, кстати, перестала набираться, уперевшись так же, как и скорость, в некоторые пределы. Поэтому Илье пришлось сделать упор на заморозку. Она совершенно не помогала ему громить рядовых противников, однако почему нет, может быть, имелись и более рациональные и разумные способы развития, но мужчина о них ничего не знал и действовал интуитивно. Просто хотел, чтобы развивалось то или иное качество его локса, и так происходило. Не сразу, но после многократного успешного использования, вполне замечались подвижки. В какие-то моменты Илья задумывался над тем, чтобы попытаться зуб Тиамат наделить какими-то иными свойствами. Однако что-то ему подсказывало. Рано, слишком рано. Он сам еще слишком слабо развит для таких выкрутасов. Судя по всему, местные маги вот так, как Илья, не фокусируются на развитии 1-2 локса, а практикуют магию шире, сильно шире. Поэтому лично развиваются намного быстрее, чем эти способности. Тут же вон какой перекос получился. Разве что насыщение почти не развивалось. Илья мысленно пытался наделить его лечащими свойствами, минимальными. Специально делал небольшие порезы и проверял, как они затягиваются. Получалось, но слабо и медленно, очень медленно. Слишком уж нечасто он им пользовался. Зачистка сада закончилась как-то внезапно. Илья остановился на небольшой возвышенности, добив очередного садовника ударом булавы, и замер, прислушиваясь и наблюдая. Тихо, чисто, словно в этом саду что-то изменилось неуловимо и стало легче дышать. Что-то аналогичное он испытывал там, в комнатах и коридорах перед дверьми, но тогда мужчина не придал этому никакого значения, а тут, приметил, и провел аналогии. Никакого особенного профита от зачистки сада Илья не получил. Оружие у местных было убогим, являясь инвентарем, да и оно имелось не у всех. Подобранная мужчиной для своих скелетов связка из дубинки с копьем вполне надежно работала. Очень хотелось найти нормальные щиты, чтобы ее логически завершить, но, увы, тут их не наблюдалось. Вообще, вероятно, нужно искать арсенал или помещение стражи. Было бы странно, если такое грандиозное сооружение никем не охранялось в прошлом. Ведь, судя по типу противников, старый дворец был заселен в целом своими старыми обитателями, в новой их ипостаси. Впрочем, не все так плохо. Мужчина не унывал и искал определенные плюсы, которые все же имелись. Навык его управления скелетами существенно возрос, да и эти тамагочи подтянули уровень в плане более сложного и гибкого поведения, перенимая приемы у своего мага и обучаясь у него, вольно или невольно. Мужчина вздохнул. Вытер лоб, вроде бы как смахивая пот, и замер, уставившись на дверь. Судя по узорам, там находился выход из дворца. Во всяком случае, именно такие картинки Илья видел там, где его встретил привратник. Вот и провел аналогии. Подошел, постарался что-то разглядеть в щели. Маленькие, но они имелись. Так и есть выход, грустно буркнул Илья. В принципе, вот она, свобода. Только выходить совершенно не хотелось. Дворец-то не оправдал его ожиданий. Да, он начал осваивать магию, но вопрос снаряжения все еще оставался открытым. Ни он сам не смог найти для себя ничего подходящего, ни свои скелеты нормально вооружить не получалось. Ну и ценности, как без них? Пройти через весь дворец и оставаться с голым задом? Конечно, ему в процессе тщательного досмотра удалось найти порядка 5 килограммов золотых изделий, но Илья не знал, много это или мало в здешних условиях. Отдохнул, вернулся в то помещение с тремя воротами, ведь закрытая магически дверь сразу после гибели гигантского скелета оказалась разблокирована. Почему? Бог весть. Видимо, мужчина делал какие-то неправильные, нестандартные действия, ломая весь алгоритм испытания. Скелета этого, кстати, он пытался поднять, но безуспешно. Судя по всему, слабоват Илья был как маг. Подошел к средней двери, открыл ее и решительно вошел внутрь. Такой же просторный зал, что и в соседнем помещении. Аналогичная ниша сбоку, откуда после щелчка двери за спиной послышалось грузное движение. И в центр зала выкатился здоровенный зомби, 2.5 метра высотой и такого же диаметра. Выглядел он омерзительно. Счастье, что не вонял. Хотя, быть может, это пока. А в руках серпы, зажатые толстыми, как сосиски, пальцами пухлых ладошек. «Слышь, толстый, сюда иди», — рявкнул Илья с максимально надменным видом. Зомби явно понял посыл, во всех смыслах. Вон в лице переменился, аж покраснел, отчего его зеленый оттенок кожи стал бурым. Часть 1, глава 9. Фарим отдыхал в тенечке. Магистр сумел договориться с этими несговорчивыми мертвяками, и какая-никакая обратная связь пошла. Привратник анулично время от времени стучался ему в голову и сообщал, что с этим синим магом все хорошо, ну и заодно давая поручение. Их отряда явно не хватало для значимых операций. Совсем же по мелочам дергать столь уважаемых персон не хотелось. Поэтому 1-2 раза в день им находилась какая-то работенка по профилю. В остальное время они бездельничали. В принципе, почти что отпуск. Потягивая прохладительный напиток, произнес старший оперативной группы. «Почти не считается», буркнул эксперт. «Мы с Майей собирались провести время. Она негодует. Просто негодует», хмыкнул Дуб. Он последние дни выглядел особенно мрачным из-за смерти секта, ибо его покровитель оказался крепко замазан с ним, из-за чего утратил свое былое влияние, и он теперь вынужден был крутиться сам. Фарим это тоже понимал и нет-нет да многозначительно поглядывал, словно намекая, по завершении операции он избавится от него, хотя на словах оставался достаточно тактичным и обходительным, как и раньше. Видимо, не спешил делать резкие выводы. Остальные тоже присматривались и думали, а что ей остается? Пожал плечами эксперт. Дело-то важное. Вы же собирались разбежаться, задумчиво произнес дед. Вот чтобы это все обсудить и хотели побыть наедине друг с другом. Сам понимаешь, вопросов много. Я вот одного не понимаю, буркнул Дуб. Почему оперативную группу держат тут ради какого-то дикого мага? Он уже не дикий, возразил Фарим. Илья прошел инициацию и обладает 3 лакса. 3, Илья, да, необычное имя. Ну так и что, а так, да, 3, он же здоровый, большой скелет. Привратник Ану сказал, что туда можно было при некотором желании впихнуть и 4 лакса. Правда, пришлось бы потрудиться и выбор бы сильно ограничился. А еще что интересного рассказал, Илья зачистил полностью ближнюю зону. Убил смотрителя Сурхиба и полностью перебил всяческую живность в саде Мехит. Впечатляет, покачали головой все в команде. А чего он не выходит? Поинтересовался дед. А ему мало понимаешь, он слишком превратно воспринял слова привратника Ану о том, что это испытание. Вот и решил выполнить его в полном объеме, перебив в старом дворце всех. Самоуверенно, покачал головой Дуб. Даже мне сейчас это было бы непросто, их местами там много. А ты разве там был? Удивился Фарим. Мой дед рассказывал, он же отсюда родом, а старый дворец, это древняя игра. Эти, махнул он головой, давно уже перешли в неживое состояние. Харлам-то откуда привычек своих нахватался, бегать в облике мумии, хм, занятно. В любом случае, поведение интересное и, главное, результативное. С такими маленькими возможностями, и такой результат, без всякого сомнения, кивнул Дуб. Но мы тут-то зачем, а ты предположи, стережем редкого мага-новичка, нашему совету он нужен. Опровержение отчетов секта спровоцировало целую волну критического пересмотра опытов по обращению простых разумных в маги. Магистр Ротас отметил, что большинство известных нам диких магов оказались пришельцами, и сделал предположение, что, возможно, там, в других обитаемых мирах, имеет смысл поискать подходящих разумных. Начать хотят с его мира, а мы тут при чем? А ты уверен, что он не уйдет? В смысле, через сад Мехит он не вышел. Он там ведет зачистку всего старого дворца. Дело похвальное, хоть и бесполезное. В целом, так-то для него, дельная вещь, учится. Однако мы не знаем, куда он постарается выйти, как и когда. Жуки же поставили. А дальше, силовой захват, он исключен. Почему исключен? Потому что высок риск гибели как самого гостя, так и кого-то из нас. Смотритель Сурхиб достаточно серьезный противник на его уровне, и он его победил. Это показатель. Мы можем организовать на него засаду в песках, можем. Мы вообще много чего можем сделать. Однако для этого нужны мы, а не какие-то дуболомы. Как ты понимаешь, Абыкова на такое дело не поставит. Но ты, если хочешь, можешь возвращаться в город. Почему? Напрягся Дуб. Отдохни. Считай, что у тебя внеплановый оплачиваемый отпуск. Я же вижу, маешься. А работа у нас тут не пыльная, и без тебя справимся. Нет, мне совесть не позволит вас бросить, максимально серьезно произнес Дуб. К тому же, что, я слышал о том, что новость о гибели Харлама покинула пределы Нехипы и распространяется по всему материку. Было бы странно иное, пожал плечами Фарим. Столько шуму. Последователи Харлама могут попытаться отомстить. Жизнь этого гостя лично меня мало волнует. Но вы, как ведущие его, можете попасть под удар. Какая заботливость, покачал головой старший. Майя мне сообщила, добавил эксперт, что альты собираются все самым тщательным образом проверить. Только их в город не пускают. Расследование Нехип показало, что среди соучастников Харлама оказалось слишком много альтов, которые на словах боролись с ним. Это сильно ударило по престижу Альтрона. «А ты, случаем, не альт?» – спросил Фариму Дуба. «Нет, никого и никогда в моих предках из альтов не водилось», – резко напрягся он. «Все знали, как для него это все важно». «Да ладно тебе», – махнул рукой Фарим. «Шучу я. Ты же знаешь, мне больно такое слышать». «Извини, извини», – покивал старший. «А откуда сведения про угрозу от альтов?» Отец сообщил. «Просил быть осторожным и, по возможности, покинуть отряд под любыми предлогами». «Вот даже как», — удивился дед. «Он сказал, что этот синий труп, его уже приговорили за убийство Харлама. Даже если мы сейчас его отобьем, потом найдут». «Как же эта гниль глубоко проникла в наш город», — покачал головой Фарим. И незаметно нажал на артефакт связи, завершая отправку сообщения магистру Эротасу. Он сразу, как разговор стал горячим, скрытно нажал на него, активируя. «Информация-то очень интересная, очень. А главное, откуда отец этого дуба об этом узнал? Его же в темную использовали. Или нет?» Впрочем, это признание Фариму понравилось, и парень явно набрал немало очков в его глазах. Видимо, сообразил, что отцу все одно, конец, а ему лучше оказаться по нужную сторону баррикад. Здоровенный зомби пару секунд помедлил, после чего ринулся в атаку, стараясь размазать Илью, как гнилое яблоко, по стенке. «Отпрыгивайте в стороны», — скомандовал мысленно он скелетом. Те так и поступили. Раз, и, словно кузнечики, они разлетелись в разные стороны, оставив Илью один на один с этим зомби. Мгновение, бросок, и зуб Тиамат ударяет в каменный пол перед этим зомби. Сильно, аж плитки слегка повело, вместе с тем и расплескавшись этакой лужей льда диаметром около 2 метров. После чего Илья и сам последовал за скелетами, совершив резкий прыжок в сторону, стараясь убраться с дороги этого локомотива. Зомби же, совершенно озверев, разогнался и, ступив на лед, совершил то, что было задумано. Рыбкой полетел вперед, что-то гортанно крича. Удар. И с жутким грохотом этот толстяк выбил двухстворчатую дверь, выломав ее напрочь. Вон, куски камня отлетели вместе с петлями, и, пролетев на ней через небольшой парапет, свалился в нишу за ним. Когда-то там был небольшой фонтанчик и декоративная зона, сейчас же, просто каменная ванна с центральным хаем возвышением.